Глава 5. Засада. Маузер прищурился, силясь в тумане разглядеть смутные силуэты. Тим попятился и спрятался за ближайший сосновый ствол. «У людей Фрайба парализаторы», — проговорил Игорь, который тоже инстинктивно отступал. «Это не они». «Вы кто такие?» — крикнул Маузер. «Представьтесь». «Старший сержант Прохоров», — ответили ему. «Подразделение быстрого реагирования». «Майор Игорь Коваль», — не растерялся Маузер, — «опустите оружие». В голове все перемешалось. Что же получается? Необитаемые земли населены фантомами, обретшими плоть? Или, но это фантастика, неужели зона проросла в большой мир? Вояки оживились, забормотали неразборчиво. Потом явился кто-то громогласный. «Вы приказов не читали? Это же морок! Огонь на поражение!» Маузер рухнул в траву. Загрохотали автоматы. Игорь вскрикнул и упал на подкосившиеся ноги, прижал ладонь к груди, сквозь сжатые пальцы хлынула кровь. Маузер подполз к нему, выругался. Его наискось от ключицы и вниз прошила очередь. «Стрелять во все, что движется!» — разорялся командир. «Прежде чем идти вперед, стрелять перед собой!» Маузер приподнял голову, мысленно пожелал себе удачи и пополз в лес, где прятался Тим. Он искренне надеялся, что Игорь бессмертен даже вне зоны. Но тут не работали ни приборы, ни даже огнестрельное оружие. Значит, у военных в зоне тоже должна глохнуть техника и оружие давать осечки. Оглушенный пониманием, он только сейчас вспомнил о движущейся по пятам фрайбургской армаде. «Сейчас начнется мясорубка, хоть на дерево лезь», — подумал он, поднялся, привалился к ближайшей сосне. Рев мотора все нарастал. Машины подошли уже так близко, что можно было почувствовать вибрацию. «Приближение вероятного противника!» — крикнул командир. «Занять боевые позиции! Приготовиться открыть огонь на поражение! Стоять! На перехват не идти! Впереди двигатели глохнут!» Силуэты военных, едва различимые в тумане, заметались, и вскоре разглядеть их стало трудно. Здесь, в буферной зоне, туман был не такой густой. Видимо, дальше он вовсе исчезал. Маузер облизнулся. Близкая опасность щекотала нервы, по венам текла не кровь, магма адреналина. Сердце частило, появилась неоправданная отвага. Надо дождаться, пока они слабят бдительность, и проползти в большой мир. Реальностью его назвать язык не поворачивался. Теперь зона не менее реальна. «Маузер!» пробрел неразличимый в тумане Тим, и тотчас по нему выстрелили из нескольких автоматов. Маузер не стал проверять, цел ли Тим, он с тоской взирал на очертания БТРов и мысленно разрабатывал план. Здесь прорываться бессмысленно. Надо найти место, которое охраняется не так тщательно, дождаться сумерек, переночевать и перед рассветом, когда внимание охранников рассеяно, выбраться. Но перед тем следует спрятать бесполезную в этом мире читерскую винтовку и бронежилет, который, скорее всего, тоже утратит свои функции. В Москве надо сразу же позвонить Ольге. Она, наверное, уже оплакала и похоронила его. Вот обрадуется. Представив ее лучащиеся счастьем глаза, Маузер невольно улыбнулся. В лесу затрещали сминаемые сосны, надсадно взревел двигатель и поглотил выкрики военных. Еще взревел, еще и еще раз, и заглох. Маузер всматривался в туман, но не мог различить даже сосен неподалеку, за стволами которых прятался Тим. Он потер виски, заставляя себя сосредоточиться, и застыл. Из тумана один за другим появились воины Фрайба. Маузер присел за небольшой куст и затаился. Двигались они по широкой дуге почти бесшумно. Вот мимо него прошла первая колонна, затем вторая, показались силуэты третьей. Лиц не было видно. Вот Фрайб обрадуется, когда поймет, что за пределами зоны автоматы бесполезны. Снова затрещали сосны, заклокотал и захлебнулся двигатель второго стального монстра. Черные эмоции не проявили, зато донесся командирский голос из стана военных. «Не теряем бдительность! Стрелять на поражение!» Черный, что шагал рядом с убежищем Маузера, скинул автомат, остальные сделали так же. «Сейчас?» «Коваль, сдавайтесь, вы окружены, вам некуда деваться», — бесстрастно проговорил Черный, целясь в туман, откуда выступали БТРы. Фрайбовцы понятия не имели, что их ждет не горстка беглецов, а регулярные войска Российской Федерации. «Огонь! Огонь, мать вашу! А-а-а!» Голос командира сорвался на визг и утонул в грохоте автоматов. Со стороны фрайбовцев лишь щелкали осечки. Скорее всего, ударно-спусковой механизм автоматов срабатывал, выстрела не происходило из-за неисправности патрона. Черный, за которым наблюдал Маузер, дернулся и упал навзничь. Рядом пошатнулся его товарищ. Третья колонна остановилась, черные залегли и исчезли из поля зрения. С минуту они молчали. Военные прекратили беспорядочную пальбу и замерли, ожидая атаку. Наконец кто-то из черных подал голос. «Не стреляйте, нам нужно поговорить. Поверьте, вы заинтересованы в нас так же, как и мы в вас. У нас есть для вас интересные предложения». Военные забормотали, командир крикнул им. «Приказ в контакт не вступать, любую форму жизни воспринимать как враждебную. Доложите ситуации в штаб и ждать распоряжений. Эй, вы, в тумане, оставаться на местах». Маузер осторожно двинулся к выступающему из тумана соседнему стволу, переступил через мертвого черного, прижался спиной к дереву. Ждать он больше не мог. Надо идти между черными и военными, тогда есть шанс преодолеть опасный участок и выбраться из зоны. Игорь-то жаль. Будем надеяться, он респаунился, а не умер навсегда. В любом случае, сейчас найти его можно, только совершив самоубийство. А это вариант. Маузер вынул нож, посмотрел на блестящее лезвие, сглотнул. Даже в самые трудные мгновения жизни, той настоящей жизни, а не по смерти, его не одолевали мысли о самоубийстве. Посещали, да, но он тотчас гнал их поганой метлой. Холодное лезвие коснулось горла. Маузер сглотнул, зажмурился и опустил руку, не в силах преодолеть жажду жизни и страх смерти. Нет никакой гарантии, что он бессмертен вне зоны. Лучше по-пластунски подползти к военным, залечь в безопасной близости от них, послушать, о чем они говорят. Дождаться ночи и возобновить движение. Аномалий тут не должно быть, мутантов тоже. Винтовку жалко, но нет никаких ориентиров, где ее закопать, чтобы потом беспрепятственно найти. Маузер лег на живот и в густой траве пополз на запад. От влажной травы камуфляжный костюм промок. Перелески чередовались с полянами, ни кустов тебе, ни даже крапивы. Ползешь нагло, чуть ли не под носом у вояк, замираешь, уловив малейшее движение, обливаешься холодным потом, когда вдруг над тобой возникает силуэт черного и хочется зарыть голову в песок. Увидит и капец. Но нет, отворачивается, пятится в туман. Несколько минут, и можно ползти дальше, волоча по земле драгоценную винтовку. Только сейчас Маузер обратил внимание, что пояс тумана — царство грибов. Они дорожками росли на пути, усеивали пни. Опавшие ветки поросли белесым налетом. Местами он образовывал белую творожистую массу. Из белесого марева выступило что-то темное. «Охранная машина?» — подумал Маузер. «Неподвижная, огромная, чуть ли не до неба». «Нет, не машина», — понял он, когда подполз ближе. Толстенный дубовый ствол, метров 6 в диаметре, не меньше. Листья и желуди лежали толстым слоем, земли не видно. Хилая трава еле пробивается, зато белая и розоватая плесень цветет буйным цветом. Отличное место. Маузер подполз ближе, огляделся и, не обнаружив поблизости врагов, сунул винтовку в огромное дупло. Приклад не влез, пришлось присыпать его прошлогодними листьями. Вспомнилось любимое с детства выражение, которое вполне годится для слогана зоны – бороться, искать, найти и перепрятать. Только он собрался продолжить путь, как слева кто-то затрещал в малиннике. Человек так не шумит, а вот трактор вполне может. Маузер невольно отступил и уперся в дубовый ствол. Посмотрел вверх, по толстой потрескавшейся коре нетрудно было вскарабкаться наверх, как по ступеням. Так он и сделал, затаился на толстой ветке, тянущейся над землей. Хруст все нарастал, вздрогнула земля еще и еще раз. Из тумана выскочил колосс, опустил к земле уродливую башку, втянул воздух. Следом показался еще один. Понятно, фрайбовцам не удалось задействовать тяжелую артиллерию, и они стянули сюда мутантов. Военных ждет сюрприз. Колоссы устремились к лагерю людей, но на полпути остановились как вкопанные, завертели головами, недоуменно перефыркиваясь. Маузеру подумалось, что они обмениваются односложными фразами на мутантском языке. Интересно, у вояк есть подствольники? или они будут давить мутантов БТРами. Вскоре к двум колоссам присоединился третий и тоже остановился, будто в раздумьях, потом развернулся и вострубил, ринулся назад, ревя и все сметая на своем пути. Значит, вот где проходит граница зоны. Мутанты вышли из-под контроля излучателей и побежали мстить своим обидчикам. Интересно, успеют они растоптать хотя бы парочку черных, прежде чем снова станут управляемыми? Выходит, зона беспомощна перед реальным миром. Все сумасшедшие правила перестают действовать за невидимой границей. Далеко колоссы не убежали, вернулись штурмовать границу, но снова не смогли ее преодолеть и побежали мстить обидчикам. Они мотались туда-сюда раз 10, Маузер со счета сбился. К ним присоединились Кенги и Умертвия. Когда они бросились на приступ в очередной раз, черные, видимо, отключили излучатель, и мутанты разбрелись. Часть из них направилась к военным. Военные с воплями открыли огонь. Если с потенциальным противником, имеющим человеческий облик, они еще мирились, то уродливые мутанты вызывали панику. Громогласный командир сотрясал воздух, нужно быть мужиками и отражать натиск, а не бросать автоматы. Один за другим грохнуло 4 взрыва. Заревел раненый колосс, взвизгнул Кенг. Маузер собрался спускаться, и пока они рвут друг другу глотки, прорываться из зоны, но в тумане опять обозначились черные с автоматами. Молчаливые, безликие, они следовали друг за другом бесшумно, как призраки, стягивались севернее, возле дуба не задерживались. Фрайб, глядящий глазами черных, уже должен был догадаться, что его отряд обстреляли не Маузер с Артюховым, а регулярные войска. Теперь он попытается наладить контакт и выбраться из зоны. Тем временем выстрелы стихли. В оцарившейся тишине хрипел раненый колосс, громко с придыханием рыдал мужчина и вроде бы читал молитву. Вояк годами учили вслушаться приказам, естественно, среди них мало тех, кто верит в русалок, бесов, домовых, а тут на тебе. Вот и едут крыши. Сейчас дурки, наверное, переполнены молодыми парнями с острыми психозами. Военные наверняка уже сообщили в штаб, что с ними пытаются наладить контакт существа, не похожие на людей. Начальство пораскинуло мозгами и, скорее всего, дало добро, предупредив об осторожности. Итак, что надо сделать? Просто выбраться из зоны всегда успеется. Сейчас необходимо расстроить план Фрайба, дать военным понять, что черные смертельно опасны. Но как это сделать? Если бы винтовка не сдохла, можно было бы палить по военным, пока патроны не закончатся. Нет, не так. Выйти с поднятыми руками, втереться в доверие, а потом расстрелять военных с криком «Аллах Акбар!» Ну, или «Сдохните, демоны!» После такого они близко к себе никого не подпустят. Всем хорош план, но есть одно «но». Люди умрут по-настоящему. Маузер так сжился с зоной, что чуть-чуть упустил это из виду, а потом решил, что убивать не обязательно. Никто не запрещает стрелять по ногам и над головами. Но прежде надо раздобыть огнестрел. Вспомнился скелет в топке. Телефон Nokia берет с кокардой, каких в зоне никогда не было. Теперь совпадения, к которым он не придал значения, сложились в четкую картинку. Это был военный, а не сталкер. Маузер улыбнулся, вынимая из-за пояса трофейный ПМ. В зоне он бесполезен, а вне ее... Что там у нас с патронами? Он вынул магазин под завязку, 8 штук. Теперь надо дождаться, когда военные и черные попытаются договориться, а там действовать по обстоятельствам. Если фрайбовцы пойдут на переговоры первыми, открыть огонь по военным. Если нет, самому пойти сдаваться и пострелять в них, изображая крайнюю степень фанатизма. Если пристрелят, тем лучше. Самоубийца он не решится, а так это сделают за него. К тому же Игорь найдется. Маузер спустился с дерева и пополз к лагерю военных, по вездесущим грибам и росистой траве. На подходе к лагерю наткнулся на растяжку, обогнул ее и затаился неподалеку от БТРов, держа наготове пистолет и навострив слух. Говорящих он не видел. Рыдавший солдат продолжал всхлипывать и скулить. Его пытался успокоить приятель. Третий сослуживец проговорил скрипучим голосом. «Оставь, Вовчик, видишь, совсем сбрендил». Кто сбрендил, Вовчик или нет, Маузер не понял, но оно и не важно. Солдаты обменялись репликами, и тот, кто говорил про сбрендившего, вздохнул. «Как думаешь, эти, что вначале люди были, ну, которые говорили, сдавайтесь? Хрен их знает, вдруг оборотни. Бррр!» Проще не смотреть. Мерзость дохлая. Уроды. И откуда они взялись? Эксперименты, — ответил второй таким тоном, будто ему известна истина. Их беседу прервали черные, которые снова предложили взаимовыгодное сотрудничество. Командир пророкотал. Ладно, пусть выйдет один человек, безоружный, с поднятыми руками. При малейшем подозрении открываем огонь. Как Маузер не вглядывался, видел только мелькающие в тумане смутные силуэты. Видимо, сейчас на переговоры идет один из черных, и надо подобраться поближе к месту действия. Он сглотнул и простился с жизнью. Один раз он уже умирал. Это было почти не больно. Теперь его опять застрелят. И есть вероятность, пусть небольшая, что его жизнь закончится. Законы зоны тут не действуют. Но из всех путей этот самый оптимальный. И врага можно подставить, и в безопасное место переместиться. Если Фрай промоет мозги военным и заинтересует их, бежать будет некуда. Люди из правительства узнают и об армии бессмертных, и о ценных артефактах, а главное, об искусственных вселенных, созданных под заказ. Делать это умеет только Фрайб, самый полезный человек на Земле. Поэтому его будут холить и лелеять. Маузер подобрался к БТРу, спрятался под днищем, перевел дыхание, снял пистолет с предохранителя и выглянул. Черных было трое, они стояли с поднятыми руками. Люди сгрудились вокруг них, ощетинились автоматами и не решались подходить. Один из черных изобразил на лице подобие улыбки и проговорил. «Мы такие же люди, как и вы, только живем по ту сторону. Нам есть что вам предложить. Создатель зоны хочет поговорить с вашим начальником». Вот он, момент истины. Маузер вылез из-под БТРа, прицелился в ногу громогласному командиру, нажал на спусковой крючок, затем пальнул еще и еще раз, упал, перекатился за БТР с криком «Аллах Акбар! Получите!». Не дожидаясь приказа, вояки открыли по нему огонь и за компанию покосили послов черных. Только распластавшись на заляпанной маслом траве по транспортерам, Маузер ощутил жжение в груди. Закружилась голова, руки оледенели, выступил холодный пот. Последнее, что он подумал – кровотечение. «Здравствуй, смерть, вот ты какая!» И рефреном пел чужой звонкий голос. «Все получилось, Игорь молодец!» «Вы проиграли, попробуйте снова!» У вас неисчислимое количество попыток. Москва. Ольга. Ольга проследила за направлением взгляда Валика и удивленно застыла. К ней направлялся Игнат Артюхов. За ним сзади и слева шагал огромный телохран с огненно-рыжими волосами и розовой кожей младенца. Вид у олигарха был уставший, словно он тоже не спал сутки. Вряд ли он переживал из-за Игоря, скорее всего, у него проблемы с бизнесом или менты замучили допросами. Артюхов кивнул Вальке и Ольге, навис над четырьмя копателями могил, которые уже завершили свое дело, и монтировали временный железный памятник. Телохранитель отошел на почтительное расстояние и замер истуканом. Ольга достала из сумочки фотографию Маузера в траурной рамке и направилась, чтобы поставить ее, но Артюхов взял ее за руку. Она аж дернулась от неожиданности. Покосившись на Вальку, он проговорил. «Извините, можно Ольгу на пару минут?» Валька дернул плечами. «Это вы у нее спрашиваете?» «Да», — ответила она равнодушно и отошла к могиле профессора, подальше от гостей Вальки. Облокотившись на ограду, невидящим взглядом уставилась на памятник черного мрамора, на дрожащие осинки, кованой лавочки и столик. Артюхов воровато огляделся, оперся об оградку рядом и забормотал. «У меня хорошие новости, даже не представляешь, насколько хорошие. Только не кричи и не падай в обморок!» Он шепнул на самое ухо. «Маузер на самом деле жив!» Ольга отшатнулась. Захотелось влепить ему пощечину, на глаза навернулись неожиданные слезы. «Вы посмеяться надо мной пришли? Знаете что?» Она всплеснула руками, открыла рот, но слова застряли в горле. Валька, наблюдавший со стороны, ринулся на помощь, взял Артюхова под локоть. «Извините, но, по-моему, она вам не рада». Олигарх вырвался, поджал губы, его глаза-буравчики метали молнии, жилы на шее вздулись, оттопыренные уши полыхали огнем. «Пожалуйста, не вмешивайтесь. От этого разговора очень многое зависит, понимаете?» Ольга обхватила себя руками, ее трясло, Слезы будто прорвали плотину и снесли остатки сдержанности. Ничего не осталось, только боль и пустота. Слезы омывали их, как дождь горячей скалы, и становилось легче. — Ольга! — проговорил Артюхов уже спокойнее. — Оленька! — он поднял ее голову за подбородок. — Пожалуйста, посмотри на меня и послушай. Я не вру. Происходят очень странные вещи. Мои слова могут показаться бредом, но это правда. Я могу доказать. Да не плачь. Что мне сделать, чтобы ты поверила? Ольга закрыла лицо руками. Мира не осталось, был только голос Артюхова. Пойдем, поговорим в машине. За мной следят. Уважаемый, попытался вмешаться Валентин, я бы еще побеседовал с вами, чтобы уточнить подробности смерти Игоря Коваля. Полицейский? Поинтересовался Артюхов. Какой отдел? Ольга не убирала рук от лица. Так спокойнее она будто отгородилась от мира, который ранил. «Оля», — проговорил Валик и тронул ее за плечо, — «что делать с этим господином?» Наконец она пересилила себя и с вызовом глянула на Артюхова. «Хорошо, я выслушаю вас, но когда закончится церемония?» Артюхов нервно закатил глаза, но взял себя в руки и продолжал настаивать. «У нас почти не осталось времени». Я буквально 15 минут назад узнал правду. Когда ты поймешь...» Валик навострил уши и стал похожим на охотничьего пса, учуявшего дичь, вклинился в разговор. «Какую такую правду? Что случилось на Рафаминске?» — нехотя ответил Артюхов. «Но тебе я ничего не скажу, только ей. Это тебя не касается». «Меня не касается?» — возмутился Валик. Казалось, даже волосы на его голове встали дыбом. Там люди пропали, возможно, погибли. Оттуда лезут агрессивные монстры, там черти что творится. Да у меня напарника чуть не убило. Он просто вспыхнул, все лицо обожгло. Молюсь, чтобы не ослеп. Меня к новому дурацкому ведомству приписали. И вы говорите, не касается? Ладно, Артюхов еще раз огляделся. Скорее всего, за мной следят, поэтому говорить тут не буду. Но в том, что случилось, поучаствовали и я, и Маузер. Ольга не поверила ему, ей просто хотелось, чтобы он выговорился и отстал. А вот Валька чуть ли не коршуном спикировал на Артюхова. Он, кажется, говорил, что как-то связан с охраной на Рафаминска, конечно, ему интересно. Распрощавшись с гостями, Ольга пошла с Артюховым. Он открыл дверцу Хаммера, помог ей подняться. Она уселась на крайнее сиденье бокового ряда, Валька занял место возле нее. Артюхов расположился на заднем ряду. Ольга слышала его прерывистое дыхание и видела лицо в зеркале заднего вида. Игнат обратился к Вальке. «Хоть нас и не представили, хорошо, что вы немного в курсе событий. Кто-то должен знать правду. Чувствую, скоро меня заставят замолчать». Валька обернулся, представился. Артюхов пожал протянутую руку и продолжил. «Мне интересно, что известно лично вам». Валька криво усмехнулся, копируя жест Маузера, покачал головой. Нет, старый трюк. Я все расскажу, а вы подтвердите и сделаете вид, что все знаете. Лучше наоборот. Мне-то врать незачем. Вы говорили, что ваш напарник получил ожоги. Я даже знаю, как это выглядело. Он шел-шел, потом вспыхнул. Такие места называются аномалиями. Они разбросаны по зоне в произвольном порядке и меняют местоположение. Глазу многие из них не видны, но есть хитрость. Если бросать перед собой твердые предметы, аномалии разряжаются и делаются неопасными. Ольга посмотрела в зеркало и встретилась взглядом с Артюховым. Аномалии бывают гравитационные, человека в них разрывает на куски, и химические, после них остаются ожоги. Человек, о котором вы говорили, попал в топку. Ему повезло, если бы ее не разрядил кто-то до него, он вряд ли выжил бы. Территория имеет площадь 100 квадратных километров, населена группировками, которые постоянно борются за ресурс и с агрессивными тварями. Чаще всего встречаются кенги, маленькие рыжие прыгучие. Они ядовиты, яд действует наподобие кураре. Есть еще колоссы, весят они несколько тонн, у них массивные задние лапы, а передние маленькие. Они передвигаются прыжками. Упыри со щупальцами вокруг рта, у мертвия что-то типа зомби. Бандерлоги, которые могут швырять предметы силой мысли. Дальше перечислять? Ольга зевнула и глянула в зеркало на Вальку. Его лицо вытянулось, рот приоткрылся. «Откуда вы все это знаете?» — пробормотал он. «Убедились, что я не вру? Теперь слушайте. Мой сотрудник, компьютерный гений, инвалид-колясочник Фрайб, создал операционную систему на основе квантового запутывания. Ольга снова зевнула и абстрагировалась от научной зауми. В другое время она поучаствовала бы в разговоре, но сейчас навалилась усталость, она опустила кресло, легла и сомкнула веки. Когда Артюхов назвал «Мыс Доброй Надежды» и «Сигму», Ольга оживилась. Она словно вернулась в прошлое, когда они с Игорем разрабатывали версии исчезновения олигарха. По иронии судьбы, олигарх вот он, а Маузера больше нет. Валька заскучал и увяз в терминах. Как он ни старался делать умный вид, равнодушные глаза выдавали его некомпетентность в этом вопросе. Наконец Артюхов перешел к сути. «В мысе у нас неизлечимые больные. Мы сколько могли продлевали их жизни. А потом они давали добро, и мы с помощью линз, дополненной реальности, копировали личности в виртуальную вселенную. Они умирали физически, но продолжали жить там. Причем жить вечно. Фрайб вел двойную игру. Он порабощал виртуальные личности и подчинял своей воле. И с помощью линз, которые уже давно и недорого везде продаются, взламывал нужных людей тут и замещал их подконтрольными ему оцифрованными личностями. Поэтому многие лишились памяти. В это время их телами управляли люди Фрайба. Помимо мыса и виртуала у меня много других дел, и Фрайбу удалось так меня обложить, что мне пришлось с помощью доверенных лиц сливать разум в вирт и уничтожать его изнутри. Потому что снаружи я не смог, просто не успел бы». Ольга сглотнула. Вот откуда провалы памяти. Точно, она была в линзах. Последнее, что она помнила до исчезновения мужа, как Маузер позвонил и сказал, что едет в офис, и чернота. Ее тело подчинил Фрайб. А потом она очнулась в раскуроченном кабинете со следами пуль и выбитыми стеклами. А на улице творился форменный Армагеддон. «Стоп!» — она вскинула руку. «Какую роль во всем этом сыграл Игорь?» «Его нашел Фрайб, свел с моей женой, чтобы отыскать меня самого, а Маузера устранить. Но Игорь нашего гениального инвалида переиграл. Верьте, мы все-таки встретились и поняли друг друга. Он водил Фрайба за нос, пока я обрывал связь его разума с реальностью, чтобы никто не смог его подчинить. Что будет с телом, я не знал. Оно умерло, Ольга. Маузер сам это выбрал, чтобы не достаться Фрайбу». Ольга зажмурилась. «И где хорошие новости?» «Сейчас будут. Чтобы освободить людей здесь, мы попытались уничтожить зону изнутри. Оборвали ее связи с материнской реальностью. Я переместился в свое тело, Маузер остался там. Я думал, что вирт прекратит существование, но нет, он зажил собственной жизнью». Ольга вскочила, ударившись головой, и развернулась к Артюхову. «И вы молчали? Дай договорить. Вирт не стал параллельной вселенной, которая никогда не пересечется с нашей. Я пытался наладить с ней связь без толку. Ольга, тебе не стало бы легче при мысли о том, что он жив, но бесконечно далек. Ты просто жить бы не смогла». «Да я сама способна решать, что мне лучше, а что нет», — прошипела она, с трудом сдерживая ярость. «Теперь, собственно, новость. Мир, виртуальный мир, который мы много лет разрабатывали, зажил собственной жизнью, наложился на Нарофоминск и полностью его вытеснил. Как это случилось, где все горожане, я не знаю. Знаю лишь, что квантовые компьютеры... В общем, не доросли мы до таких технологий. Мне теперь надо уничтожить все наработки, пока до них не добрался Фрайб и не создал вселенную еще более ужасную и не привязал, скажем, к Нью-Йорку». Ольга замерла, огорошенная пониманием. «Многие мертвые люди здесь. Их тела гниют на кладбище, но они... Маузер сейчас в зоне?» — спросила она, приложив холодные ладони к пылающим щекам. «Он жив? У него есть тело? Это правда?» «Да, какой был, таким и остался. Мало того, он теперь бессмертен, но ему, как и всем обитателям зоны, угрожает опасность, потому что Фрайб там тоже жив. Я больше чем уверен, что сейчас он пытается выйти на какого-нибудь генерала и предлагает ему золотые горы». «Ясно», — вздохнул Валик. «Ты хочешь помочь нам, чтобы мы помогли тебе прищучить твоего Фрайба?» «Я смогу его увидеть», — бормотала Ольга, улыбаясь. «Господи, какое счастье! Невероятно! Невозможно, но, Господи!» Она обратилась к Артюхову. «Но как мне попасть в зону к нему? Она же ведь охраняется!» «Мое подразделение за это отвечает», — признался Валик, бледный и сбитый с толку. «И все-таки я не до конца вам верю». Со временем мои слова подтвердятся, но этого времени у нас нет. Господин Сакарчук уже увидел связь между центром разработок и зоной и пытается обвинить во всем меня. Если хотите жить, не советую у него об этом спрашивать. Ольгу мало интересовал Фрайп и угроза для всей России. Главное, Игорь жив. Если бы ей пришлось выбирать, чему существовать, миру или Игорю, она выбрала бы Игоря. Без него мир пуст и лишен смысла. Валька оживился и помолодел лет на 10. В глазах заплясали искры. Наверное, он чувствовал себя ребенком, который внезапно осознал, что Дед Мороз существует. «Ольга», — продолжал Артюхов, — «мне больше некому об этом рассказать и не на кого рассчитывать. Мне нужен Маузер, а ему понадобятся мои связи. Да и не только ему, тысячам жителям зоны, которые так же, как и он, официально мертвы и погребены». Ольга кивнула. «Да, у них ведь паспортов теперь нет. Я точно не сплю?» Она ущипнула себя за руку и на тыльной стороне ладони залила пятно. «Понимаю, что это кажется фантастикой, но...» «Валь!» Ольга взяла его за руку и сделала скорбное лицо. «Когда мы пойдем к нему?» Теперь Валька принялся озираться. Крякнул и проговорил. «Все не так просто. Да, у меня есть доступ к поясу отчуждения, но к информации нет. Мы не имеем права пересекать пояс, да и не мне тебе рассказывать о кадровой политике в службе безопасности. Настучи на коллегу, подставь ближнего и получи повышение. Сожри начальника, займи его место». Он грустно улыбнулся. «Раньше я думал, что буду бороться с преступниками, а получилось, что мы, как санитары леса, сжираем самых слабых из них, но чаще грызем друг друга». Артюхов поерзал в кожаном кресле и сказал: «Мне как будто помогает кто-то свыше. Я не рассчитывал, что появитесь вы, Валентин. Мои планы изменились. Значит так, за мной или уже следят, или в скором времени будут следить. Поэтому действовать нужно более чем осторожно. С меня финансовая часть операции». В окно автомобиля постучали. Ольга подпрыгнула на месте и чуть головой не пробила крышу. Рыжий верзила, что сопровождал Артюхова, показывал на часы. Олигарх кивнул, скользнул взглядом по запястью и сразу же устремил взгляд вперед, где два мужика красили в зеленый металлическую ограду. Ольга достаточно долго жила с детективом, чтобы быть в курсе некоторых подробностей его работы. Артюхов даже не посмотрел на часы, значит, это условный сигнал. Но что он означает? Она сообразила, двое маляров топтуны, уж слишком неспешно они работают, да и краска на оградке не требует обновления. «Маляры?» — предположила она. «Угу. Значит, уже следят. Молодец, Сакарчук, оперативно работает». «Сакарчук?» — переспросил Валька. «Это мой новый начальник». «Ну и как он?» — поинтересовался Артюхов. «Мальчик из анекдота. Ну, где сын полковника никогда не дослужится до генерала, потому что у того свои дети. Ходят слухи, что он небрачный сын Зеленкова». Артюхов присвистнул и продолжил. «Хватит туда пялиться. План таков. Я перевожу на счет Ольги круглую сумму, скажем, 1700. Ничего страшного в этом нет. Если менты наедут, сделаешь скорбное лицо и скажешь, что по моей вине погиб Игорь, вот я и откупаюсь. Сумма пойдет на подкуп людей, которые отправились бы в зону и нашли Маузера. Этим, ясное дело, будет заниматься Валентин. Только не говори, что нет ментов, которые не любили бы деньги. Что сэкономишь, возьмешь себе, ну или поделите». Ольга подумала, что Артюхов умело сыграл на Валькиной прижимистости. Теперь он весь пояс отчуждений носом скопает, лишь бы десятку тысяч сэкономить и преподнести ее своей жаднющей Катеньке. Умный черт Артюхов, все рассчитал. «Я сама могу туда пойти», — предложила Ольга. «Останется только помочь мне выйти. Стрелять я умею, с гранатой обращаться тоже». «Оля», — сказал Артюхов примирительно, — «там такие твари, что...» В общем, там смертельно опасно, и если обитатели зоны бессмертны и могут себе позволить погибнуть в пасти монстра, то ты вполне смертна. Да и там попросту страшно. Так жутко, что кишки в узлы завязываются. Она вздохнула. «Как вы не поймете? Здесь я с Каей умру, зная, что он там, и что ему угрожает опасность, ведь неизвестно, что правительство будет делать с зоной. Вдруг ядерной ракетой по ней ударят». «Не исключено», — кивнул он. «Так что надо его оттуда вытаскивать и побыстрее. Все, что от меня зависело, я сделал», — он развел руками. «Теперь дело за вами». «Легко тебе говорить», — вздохнул Валька. «У нас формируется новое правительство. Не знаешь, кто друг, а кто враг». «Я и сам смог бы организовать экскурсию в зону», — сказал Артюхов устало. «Но у меня просто нет времени. Я пытаюсь уничтожить все наработки Фрайба, чтобы никто и никогда не создал подобную зону и не прорастил ее в нашу реальность». «Да», — Валька почесал бровь, — «целый город и окрестности стерты с лица земли». Обретя смысл жизни, Ольга снова научилась мыслить четко. У Артюхова определенно свой интерес. Маузер ему зачем-то нужен. Пока траектории полета совпадают, и это хорошо. Главное — вытащить Игоря, а потом можно вместе решить, как жить дальше. Только бы бомбой не шарахнули по зоне. «Вам пора. Наши топтуны шейки тянут. Они должны думать, что все по-прежнему, и ты, Ольга, убитая горем вдова. Поняла. Мы пойдем. Как будем держать связь? Голубей почтовых слать?» — съязвил Артюхов в манере Маузера. «Мне, правда, очень некогда. Сейчас позвоню доверенному лицу насчет денег». «Идем». Ольга распахнула дверцу и, пританцовывая от нетерпения, ждала, пока выйдет Валька. Когда повернулись лицом к малярам, Ольга скорчила скорбную мину, сутурилась, поправила черную ленту в волосах. Поравнявшись с топтунами, Валька проговорил полушепотом, но так, чтобы они слышали. «Надо же, совестливый какой! Другой на его месте давно бы о тебе забыл. А этот? Помолчи, а! Игоря все равно не вернешь. Что с тех денег?» Валик положил руку на Ольгино плечо, притянул ее к себе и сказал с чувством. «Я знаю, трудно, но держись». Чувствуя пристальное внимание топтунов, Ольга потупилась, чтобы не выдать радость. Да, она кривила рот и сводила брови у переносицы, но в глазах плясали искры счастья. «Нельзя радоваться», — уговаривала она себя. «Держись. Ты, скорбящая вдова, придется некоторое время играть эту роль. Никто не должен заподозрить неладное. Поэтому даже с лучшими подругами пока лучше не встречаться. Юлька поймет, спишет затворничество на депрессию, посоветует обратиться к психотерапевту. Этим все и ограничится. Наташка оборвет телефон, как только узнает, что Игорь погиб. Она единственная из Ольгиных подруг, относилась к нему нормально. От нее так просто не отделаешься, придется выкручиваться. Но это уже дело десятое. Сейчас все зависело от Вальки. Она крепче сжала его руку. Артюхов наверняка попытается протоптать свою дорогу в зону, но раз обратился за помощью, значит, не уверен в собственных силах. В Валькином «Шевроле» Ольга улыбнулась и приложила ладони к пылающим щекам. Неужели есть в жизни счастье? Господи, пусть все получится. Зачем мирозданию давать надежду, чтобы потом ее отбирать? Валька повернул ключ, завел мотор и сказал, поглядывая в левое зеркало. Его предложение очень заманчиво, но это риск, очень большой риск. Не гарантирую, что у меня все получится. Значит, получится у меня, проговорила Ольга. Никогда она так не верила своим словам. И еще, не надо болтать лишнего. Да уж, вижу, Маузер тебя покусал, и ты заразилась паранойей. Осторожность не помешает. Ольга пристегнулась ремнем безопасности, сорвала с волос траурную ленту. Потом надену на людях. И вообще это плохая примета. Она смотрела на проносящиеся мимо автомобили, и улыбка стиралась с ее лица. В сердце росло и ширилось совершенно иррациональное ощущение, что ничего не получится, все надежды напрасны. Ясно, что это паранойя, которую упоминал Валик. Но слишком уж реальным казалось осознавание надвигающейся беды.